«Папа, ты проворонил слона, но я прощаю тебе, возьми ход обратно». «Папа, я и по Феде скучаю. Я к нему так привыкла, как будто он и вправду мне брат. Папа, мы летом поедем к ним, да? И привезем маму сюда». «Нет, летом мама сама к нам приедет». «Папа, твой ход!» Раздался телефонный звонок. Могли звать Аню, Катю, Анисю Матвеевну, но он вскочил, потому что почуял. Звонят ему. И не ошибся. «Дмитрий Александрович, здравствуйте», сказал по ту сторону провода спокойный женский голос. «Приходите ко мне сегодня вечером. Я не спрашиваю, заняты ли вы и хотите ли быть у меня. Я жду вас в 10». Раздались короткие гудки, голос погас, не дав ему времени ответить. «Ты уходишь?» — спросила Катя. «Сдаешься?» «Сдаюсь», — сказал он, надевая пальто. Анисия Матвеевна убирала со стола. Взглянув на него, она сказала тихонько: «Опять за свое. Горе ты наше! Эх, за ум было взялся!» Он уже не слушал. Он надел пальто, прошел по коридору, сбежал по лестнице и, схватив такси, помчался к ее дому. Он замедлил шаг только у ее дверей, как школьник, приносящий матери двойку. Но другой дороги сейчас не было. Подняв руку, он позвонил и услышал ее шаги. Сколько раз он им радовался! А сейчас что-то внутри у него испуганно похолодело. «Я, как и вы, не люблю выяснять отношения», — говорила она, стоя у окна, спиной к Поливанову. «Я не верю, что с помощью слов можно что-нибудь выяснить. Но есть обстоятельства, которые надо назвать словами. И поступки такие тоже есть. Я не хочу задавать лишних вопросов, я только хочу спросить, что случилось». Он молчал. И она обернулась к нему. «Митя, — сказала она, — вы теперь один. Я правильно поняла? Саша уехала?» Он молчал. «Так что же случилось? Отвечайте и не смотрите, пожалуйста, как провинившийся школьник. Я позвала вас сегодня не к ответу. Впрочем, к ответу. Я помогу вам. Я назову все своими именами. Вы любите свою жену?» Он молчал. И она сказала: «Ну вот видите, я вам помогла. Я никого никогда не держу. Я не держу человека ни за руку, ни за слово. Но о чем вы думаете, когда говорите „люблю“? Не знаю, вам оно легко дается, это слово». «Нелегко», — сказал Поливанов. «А я думала», — продолжала Марина Алексеевна, — «впрочем, я не о том. Скажу про себя. Хотя сейчас не время говорить о себе. За моим „люблю“ стояло настоящее. И я, кажется, говорю чересчур высокопарно, но я не хочу выбирать слов. Когда человек любит... Ну, хорошо, я знаю, я смешна». «Да что вы», — сказал Поливанов. «Молчите!» — вдруг закричала она, забыв, что минуту назад призывала его к ответу. «Я не прошу вашей снисходительности. Вот уж чего мне не нужно, воистину. Я хочу только знать, зачем? Зачем все это было? О чем вы думали? Что вы сделали? Ваша жена...» «Не будем о жене», — сказал Поливанов. «Ах, вот как! Не будем о жене?»